Ночь, застилающая мгла, ветра порыв, а навстречу твоя душа. Ястреб вольности, гоня тумана полосу, да постигая дна ту черноту, уже гоняя призраков тоски, несешься ты упрямо да в любви, вновь врушишь рог, удар крыла, вот и игла пронзает телеса, то сердце спад, то ритма пляс, вниз упадает и душа. Но вот и мгла ушла, тут бирюзовости лучи, то родниковая вода вновь подымает ото сна. Вот солнце лучики взошли, гоня прочь, разгоняя призрачности полосу. Низвергли уж пучину мрак, вновь в небе кружится и птица. Вновь ястреб фениксом родился, чтобы в огне в пылу пусть каждый миг, но стражник он. То рока полоса, где пик уж времени, судьба, себе вновь преломлять врага, чтобы и солнышко светило, да в жизни мы идти могли, но только в свете проявляясь, как нам и птица в клюве весь несла, как то и предки сотворяли, когда в огне и поуме уж заживо сгорали, когда пурга их побивала на гордости стезя, мы восходили от корней, через плиты вражи, через боли и мольбы мы шли, завет огня и свете утра, сыны и дочери своих отцов, богатырей да матерей, их героини, забытые разве те могилы, то души в светлом поутру, мы в солнце заново их возродили.